Радиотеатр цветной. Александр Введенский. О девочке Маше, о собаке-петушке и о кошке-ниточке. Глава первая. О девочке Маше, ее папе-летчике, ее маме-художнице и брате Коле. Жила-была в большом доме на большой улице маленькая девочка Маша. Кто не посмотрит на нее, сразу скажет: «Тебе, девочка Маша, 5 лет». А она отвечает: «Нет, не 5, а 5 лет и 2 месяца». Машин папа был летчик. Звали его Николаем Сергеевичем Крутиковым. Николай Сергеевич Крутиков летал на самолете высоко-высоко. Часто он даже выше туч летал. «Выше туч, — рассказывал папа, — небо всегда синее, всегда ясное, и всегда солнце светит, но даже летом там холодно». Летал папа на самолете очень быстро. Утром он в Москве, а через 3 часа он уже в Ленинграде. Еще через 3 часа он в Вологде, а еще через 3 часа он еще где-нибудь. Машин папа и с парашютом прыгал. Парашют, когда за плечами сложен, небольшим кажется. А вот когда человек с самолета прыгнет, да за кольцо дернет, он распускается и становится как огромный зонтик. Маша видела парашют. Вот как это было. Прошлым летом на даче пошла Маша в поле гулять. Ходит, гуляет, песню поет. «Птица синяя летит, солнце желтое блестит, речка быстрая журчит, лес листами шелестит». Поет Маша эту песню и вдруг слышит: высоко-высоко в небе трещит что-то. Посмотрела Маша на небо и видит: летит самолет. Вдруг отрывается от самолета что-то черное и маленькое и летит вниз. «Может быть, это летчик курицу ел и куриную ножку вниз бросил?» — подумала Маша. А потом говорит сама себе Маша: «Какая я глупая! Что это я выдумала? Если бы это была куриная ножка, как бы я ее увидела? Самолет-то ведь высоко летит, а куриная ножка маленькая. Мне бы ее не видно было. Что же это такое?» И вдруг видит, стало это маленькое большим, и лететь стало вниз медленнее. Летит это вниз, не очень быстро летит. Все ниже, ниже спускается. И вот разглядела Маша, что это такое. «Ой, — говорит, — да ведь это мой папа!» И верно, это был Машин папа, Николай Сергеевич Крутиков. А над головой его, за плечами, держался огромный-преогромный зонтик-парашют. «Здравствуй, Маша! — говорит ей папа. — Ты что здесь делаешь?» «Я, — говорит ему Маша, — хожу и гуляю. А ты откуда?» «А я, — говорит папа, — вон с того самолета спрыгнул. На парашюте, видишь?» «А как же ты не упал и не разбился?» — говорит девочка Маша. «А вот, — говорит ей папа, — я тебе расскажу, как я прыгал. Прицепил к себе парашют. Он у меня за плечами в небольшой пакет сложен был. Потом встал я на крыло самолета и прыгнул вниз. Пролетел немного вниз головой, а потом дернул вот за это кольцо. Раскрылся парашют, как зонтик, раздуло его снизу воздухом. Вот я на нем к тебе и спустился. Поняла?» «Поняла, — говорит Маша. — А тебе не страшно было?» «Нет, — говорит папа, — не очень. Я уж привык прыгать. А я, — сказала Маша, — даже с табуретки боюсь прыгать. И с крыльца тоже боюсь». Отцепил Машин папа парашют, сложил его, и стал парашют опять маленький. И пошел папа с Машей домой чай пить. Маша шла с папой домой и пела песню. «Птица синяя летит, солнце желтое блестит, самолета на лужок папа делает прыжок». А Машина мама была художница. У нее было много холста, красок, бумаги и карандашей. Машина мама все могла нарисовать. Она дома рисовала, небо рисовала, людей рисовала, волков, медведей рисовала, жуков, собачек, море, лес и речку рисовала. Вот видите три портрета? Это мама Машу нарисовала. На первом портрете Маше всего только полгода. Она еще совсем маленькая. На втором портрете Маше 2 года. А третий портрет недоконченный. Это мама сейчас Машу рисует. Видите, лицо нарисовала, а руки и ноги как следует еще нарисовать не успела. Очень Маша не любит, когда мама ее портрет рисует. Приходится тихо сидеть, а Маше все вертеться хочется. Хотела мама Машиного брата Колю нарисовать, а Коля сказал: «Я не хочу, мне надо уроки готовить». Сел Коля уроки готовить, а мама взяла и нарисовала его незаметно. Видите, вот он какой. Коля в школу ходил и все думал о том, кем он будет, когда вырастет. Утром встает Коля и говорит: «Вот вырасту и стану машинистом». Домой из школы придет, отдохнет немного. «Нет, — говорит, — не машинистом, а инженером буду». А вечером, спать ложась, говорит: «Нет, не инженером буду, а капитаном». Маша Колю спрашивает: «А почему ты сейчас не машинист? А почему ты сейчас не инженер? А почему ты сейчас не капитан? Куда тебе расти еще? Чего тебе ждать? Ты и так большой». «Нет, — отвечает Коля, — я еще не большой. Мне сейчас только 10 лет, 11-й. И я еще в школу хожу». А Маша говорит: «И я тоже в школу хочу». А Коля ей: «Ну и ходи». И уйдет книжку читать. Мама говорит ему: «Коля, нехорошо так отвечать. Это невежливо». А Маша кричит ему вдогонку: «А вот возьму, захочу и пойду в школу». Но Коля уже и не слушает ее. Он сидит и интересную книжку читает. Постоит Маша, постоит, подумает, а потом пойдет играть с собакой, с кошкой и с куклой. Thank you.